«Вот видите», — снова довольным голосом проговорил Банов. «Ну ладно, я вам в пятницу позвоню вечером и сообщу, где встречаемся и в котором часу». «А до пятницы мы не увидимся?» — спросила Клара. Банов помолчал несколько секунд, вздохнул. «Я, честное слово, хотел бы. Обещаю, если будет время, я вам раньше позвоню». «Ну, хорошо. До свидания», — проговорила Клара. В тишине кабинета Банов пил чай и думал об этой интересной женщине. Она уже хотела встречаться с ним, с Бановым, почаще, но это немного пугало Василия Васильевича. Он боялся, что частые встречи, в конце концов, сделают из них обычных хороших друзей, и тогда пропадет эта как бы сумасшедшая романтика. Нет, Банов знал наверняка, что позвонит ей только в пятницу вечером, позвонит, извинит, что был очень занят всю неделю, и сообщит место встречи в субботу. И уж тогда, в субботу, даже трудно, да и страшно представить, они будут вдвоем в небе под куполами парашютов, и, может быть, у них будет даже немного времени, чтобы поговорить, помечтать во время полета. Совершенно сумасшедшая идея. Но как легко она воплощалась в жизнь. И что для этого потребовалось? Да почти ничего. Один телефонный звонок в наркомпрос. Снова ощутив гордость за самого себя, Банов улыбнулся широко и искренне. Октябрьский вечер был снова сух и темен, за окном что-то жужжало. Наверное, какое-нибудь насекомое сопротивлялось наступлению прохлады и не желало засыпать на зиму или умирать. Глава 19. Продолжалась синяя полярная ночь, подсвеченная многоцветными небесными волокнами. И летели по ней росани, в которых поеживался бодряс комсомолец Цибульник, время от времени посматривая на приборную доску, а на сиденье рядом дремал народный контролер Павел Александрович Добрынин. Дремал он и слышал в дреме лай родного пса Митьки, и сразу же сквозь этот лай, словно был это и не звук, а какой-то особый вид теплого тумана, проступала милая и простое личико его жены Маняши. Смотрела она на него, своего мужа, сквозь это, и улыбалась широкую деревенскую улыбку. И от этого видения улыбался и сам народный контролер, улыбался с закрытыми глазами, из-за чего комсомолец Цибульник с интересом поглядывал на лицо пассажира, думая, конечно, о чем-то своем. Неизвестное время провели они в пути. Уже и сам Цибульник засыпал на ходу со штурвалом в руках, и будь это улица, а не сплошная снежная равнина, наверняка врезались бы аэросани или в избу, или в фонарный столб. Но здесь такой опасности не было. Наконец комсомолец облегченно вздохнул и замедлил движение аэросаней. Тише стал и рев двигателя, и, наверное, поэтому проснулся Добрынин. Протер глаза, посмотрел по сторонам, а потом вперед. А впереди показался маленький одинокий домик с красным флажком на крыше. — Это что, село или город? — спросил Добрынин, тщетно пытаясь вспомнить якутские определения населенных пунктов. — Пригород, — ответил Цибульник, и голос его показался народному контролеру не совсем довольным. Подогнав аэросани к самому порогу, комсомолец остановил их, отключил двигатель и спрыгнул на снег. — Вот сволочи! — буркнул он негромко, подойдя к двери. — Кто? — поинтересовался Добрынин. — А хер их знает! Проходи! И, открыв двери, комсомолец пропустил вперед Павла.